Глава 19. Прошлое и настоящее смешалось в его воспаленном разуме. Он не мог принять реальность, она слишком невыносима и болезненная. Смерть Смита стала для него настоящей трагедией, он жил благодаря ему, верил в лучшее будущее, но судьба снова нанесла жестокий удар. Люк утратил человеческий облик, стал опасен не только для себя, но и для окружающих. Роза приняла решение, не в силах достучаться до его сознания, заперла в наркологической клинике. Она навещала его каждый день, но он не узнавал ее, продолжая жить в своем мире, не принимая и отторгая реальность. «Вот так он сидит часами», — произнес доктор, открыв окошко для просмотра. Потом кричит и проклинает себя. «Почему он в смирительной рубашке?» Проскрипел Макс. Он разбил руки о стену и пытался перегрызть зубами вены, с тяжелым вздохом произнес доктор. Он дважды вскрывался, пока Роза не привезла его к нам. Макс покосился в сторону Розы, затем снова заглянул в палату. Люк выглядел ужасающе, волосы отросли и спутались, лицо покрывало густая щетина, впалые глаза смотрели в одну точку, не мигая. От того, кого он знал, осталась лишь тень, он умер вместе со Смитом. Макс, проглотив слезы, отошел от двери. «Нам приходится кормить его силой». «Хватит!» — резко оборвал доктора Макс. «Не хочу больше ничего слышать. Роза, идем». «Простите», — Роза поспешила за Максом. «Что ты хочешь сделать?» «Забрать его», — отчеканил решительно Макс, выскочив из клиники. «Увести отсюда, и ты мне поможешь». «Как?» — с надеждой спросила Роза. «Если ты спасешь его, я только за». «Он умрет, ты поняла?» Макс открыл дверь машины. «Садись, нам нужно решить вопрос с телом». «Ты шутишь?» — охнула Роза. «Как мы это провернем?» «Доверься мне», — Макс сел за руль машины. «У меня огромный опыт в таких делах. Я сам часто умирал». «Знаю», — Роза присела рядом на место пассажира. «Ты уверен?» «Я не увижу его больше, да?» «Нет, не увидишь», — Макс сорвался с места. «Ты готова к этому?» «Ох, Макс», — Роза с горечью покачала головой. «Что же вы натворили?» «Он потерял все, потому что любил тебя больше всего на свете». «Как и я», — с болью ответил Макс. «Я надеялся, он обретет счастье со Смитом, но видишь, как все вышло. Мне жаль парня, лучше бы он жил. Вот поэтому я всегда умолял его уйти. Теперь ты понимаешь?» «Да, я тоже», — Роза промокнула платком глаза. «Если сможешь его вытащить, я помогу». «Тогда выпиши заключение о смерти, тебе придется нарушить закон. Типа кремируй тело, и все. Никто не будет сомневаться, он не в себе, и много раз пытался покончить с собой». «Сделаю», — Роза решительно кивнула. «И что потом?» «Потом ты попрощаешься с ним», — Макс сжал ее руку. «Мы иногда будем присылать тебе письма, я поставлю шифрование на твою почту, в общем, объяснять не стану, ты не поймешь. Но поверь, я вытащу его, все будет хорошо». «Я верю тебе. Спаси моего брата». Макс кивнул, вдавив педаль газа в пол. Он знал, что сможет вернуть Люка, пусть на это понадобится время, но все получится. Он высадил Розу на автобусной остановке и поехал в отель. Завтра сложный день, он должен отдохнуть, эти сутки после прилета стали настоящим испытанием. Спустя 2 недели. Роза все устроила за короткие сроки, забрала из клиники Люка, напичкав его транквилизаторами под предлогом перевода в более подходящее лечебное заведение. Макс быстро уладил вопрос с документами. Люк умер спустя 2 дня после того, как Роза забрала его из клиники, остановилось сердце во сне. Никто и не сомневался, все видели, в каком состоянии находился Люк. На поминки, к удивлению Макса, пришли многие коллеги из отдела, они искренне горевали и проводили его в последний путь. Еще спустя 2 дня они вылетели из России на частном рейсе. Роза попрощалась с Люком, хотя он и не сознавал, что происходит, продолжая жить в придуманном мире, к тому же Макс держал его на сильном успокоительном, опасаясь бурной реакции во времена, когда он впадал в неконтролируемую ярость. Макс опустил Люка в теплую воду, бережно придерживая за голову, положил на мягкое полотенце. Он нанял сиделку и медсестру, они находились в бунгало в дневное время, вечером он сам ухаживал за ним. Люк не проявлял никаких признаков активности, этот факт очень печалил Макса, он так хотел снова услышать его голос, увидеть улыбку, но он, видимо, не хотел возвращаться в мир живых. «Люк», — Макс провел губкой по его телу. «Пожалуйста, вернись». Люк, подняв на него пустые глаза, снова опустил голову. «Знаю, тебе больно, но я рядом, мы справимся», — Макс коснулся его лица. «Где тот злобный тип, которого я люблю? Ты же никогда не сдавался». «Смит», — едва слышно прошептал Люк, — «я хочу есть. Давай сегодня поедем в ресторан». «Это Макс», — проглотив слезы, прошептал убитый горем парень. «Что ты хочешь на ужин?» — с облегчением выдохнув, спросил он. Люк, пожав плечами, улыбнулся. «Доверяю твоему выбору». «Отлично, тогда суп», — Макс провел мылом по истощенному телу Люка. «Когда окрепнешь, перейдем на более вкусную пищу». «Как насчет моей стряпни? Ты, наверное, соскучился». Люк, кивнув, закрыл глаза. Макс, закончив купание, поднял его, вытерев полотенцем, надел нижнее белье и повел в спальню. «Пахнет вкусно», — пробормотал Люк. «Да, очень, я готовил его для тебя», — ответил Макс, осторожно уложив его в кровать. «Сейчас принесу, а ты пока отдыхай», — парень коснулся губами его лба. «Я люблю тебя. Очень сильно». «Я знаю», — Люк поднял на него глаза. «Как и я тебя». «Мои слова», — Макс, стиснув зубы, пошел на кухню, быстро собрав поднос, вернулся в спальню. Люк сидел на кровати, что-то нашептывая себе под нос. «Вот и суп. Смит, Смит», — забормотал Люк, забегав глазами по комнате. «Смит, Смит». «Люк, не надо», — Макс, отставив поднос, схватил с тумбочки шприц с успокоительным, схватив за руки Люка, встряхнул. «Это я, Макс, посмотри на меня, умоляю». «Макс, Макс, Макс». Парень, издав стон, вонзил шприц ему в плечо, затем опустил на кровать. Люк, выдохнув, закрыл глаза. «Я верну тебя», — процедил сквозь зубы Макс, нырнув под одеяло, прижался к Люку. «Верну. Спустя еще неделю». Макс выкатил кресло-каталку на террасу, поправив плед на ногах Люка, присел в кресло. Прошла еще неделя, Люка осмотрел доктор, пожав плечами, пожелал Максу терпения и веры в лучшее. Макс хотел съездить ему по морде, но сдержался, отпустив с миром. Он верил в Люка, понимал, насколько сильно тот любил Смита, для него это слишком болезненная утрата. «Смотри закат», — Макс с улыбкой посмотрел на Люка. «Люблю за ним наблюдать. Понимаю, Смит стал для тебя отдушиной, твоим лекарством, но я здесь, ты можешь прикоснуться ко мне. Неужели ты разлюбил меня?» «Нет». «Что?» Макс в изумлении уставился на него. «Ты понял, что я сказал?» Парень присел рядом с ним на корточки. «Люк?» «Да, понял», — Люк поднял на него глаза, и впервые за долгое время в них вспыхнула искра жизни. «Сколько я находился в таком состоянии?» «Долго», — Макс готов был кричать в голос от радости. «Люк, я знал, ты сможешь. Несколько дней назад я узнал твой голос, но не поверил». Люк сжал его руки, выдавив улыбку. «Я и сейчас сомневаюсь. Как я здесь оказался? Что ты сделал?» «Люк, давай потом». Макс не мог унять возбуждение, его сердце переполняли чувства. «Главное, ты вернулся». «Ты долго отсутствовал», Люк прикоснулся к его лицу подрагивающими пальцами. «Я не смог его уберечь», в его глазах выступили слезы. «Он так любил меня, я не мог надышаться». «А меня?» По лицу Макса сбежали слезы. «Меня ты уже не любишь?» «Я ведь люблю и никогда не переставал». «Знаю, просто с ним было все иначе, ты же понимаешь». «Макс, я никогда не перестану тебя любить». «Ты мое сердце, он был моей душой», Люк провел рукой по отросшим волосам. «Выгляжу я похоже, просто ужасающе». «Можешь не отвечать, это чисто риторический вопрос». «Мне плевать, как ты выглядишь», Макс расплылся в улыбке. «Я люблю твою душу». Он говорил то же самое, с горечью произнес Люк. Он ведь был так молод и полон сил, он осекся, закрыв лицо руками. «Мне так жаль». «Люк, не надо, прошу тебя», Макс умирал от страха, что он снова впадет в апатию. «Ради меня не сдавайся. Я помогу тебе пережить все». «Да, ради тебя», Люк вытер слезы, через силу улыбнулся. «Значит, я умер». «Другого выхода не было. Роза помогла мне вывести тебя. Мне жаль, но иначе ты бы умер. Знал бы, приехал раньше». Люк снова ощутил прилив сил, любимый человек рядом, это все, что нужно, вместе они смогут пережить эту тяжелую утрату. Макс, открыв глаза, протянул руку к месту на кровати, где лежал Люк, но его там не оказалось. «Люк?» Парень, выскочив из постели, кинулся в гостиную. «Люк?» «Здесь я», отозвался Люк с кухни. «Ем». «Что?» Макс, почувствовав облегчение, вошел на кухню. «Есть захотел», с улыбкой ответил Люк, откусывая от сэндвича приличный кусок. «Эта ветчина просто потрясающая». «С фермы привозит», почесав затылок, ответил Макс. «А мне сделал?» «А Тео», Люк придвинул к нему тарелку. «И как ты только выдержал». «Ты о чем?» «Ну, ухаживал за мной, зрелище не из приятных». «Люк», Макс одернул его. «Не надо. Я тебя люблю, и хватит об этом. Красиво здесь», Люк решил сменить тему. «Просто невероятно. Теперь это наш дом, привыкай. Хорошо, что твой аппетит приходит в норму, нужно набирать вес». «И на что мы живем?» Люк вопросительно поднял брови. «Надеюсь, ты не продолжаешь свои дела?» «Нет, я достаточно припрятал на черный день», с ехидной усмешкой ответил Макс. «Ты уже не на службе, так что можешь не кривить губами». И открыл бар на пляже. «Так что мы не богаты, но и не бедные». «Так, середнячок». «У меня тоже есть деньги, можем их взять, ты же умеешь такие вещи проворачивать». «Позже сходим в бар, покажешь мне все». «Значит, ты не против моих махинаций?» — хмыкнул Макс. «Макс, заткнись», — огрызнулся Люк. «Вот, теперь узнаю тебя», — одобрительно кивнул Макс. «Ты вернулся, значит, я пойду в душ. К океану не ходи, ты еще слаб». «Как скажешь, любимый». Люк, проводив Макса взглядом, расплылся в улыбке. Он доел сэндвичи, поднялся и пошел на террасу. «Здравствуй, Люк», — раздался голос специального агента Пита Стоуна. «Твою мать», — прорычал Люк, ощущая, как душу снова заполняет чувство отчаяния. «Рад видеть тебя живым и здоровым», — Пит с улыбкой повернулся к нему. Макс молодец, смог все провернуть как нужно. Пит, прошу тебя, не надо, со стоном произнес Люк. Может, хватит? Я здесь один, как видишь, Пит развел руками. И с предложением от главы. Учитывая твой послужной список и то, что тебе пришлось пережить в последнее время, мы решили помиловать вас снова. И с сегодняшнего дня вы под защитой свидетелей. То есть не спустите с нас глаз. Именно, и запомни. Одна ошибка Макса, и вы оба сядете. Пусть оставит эти свои штучки, живите спокойно, и больше меня не увидите. Спасибо, Пит, Люк протянул ему руку. За все спасибо. Удачи тебе, агент Форд, Пит ответил на рукопожатие. Макса угомони. Да. Люк, кивнув, пошел в бунгало. Значит, нашли, раздался голос Макса. Ты понял? Люк посмотрел на него суровым взглядом. Так что выброси эти свои все ноутбуки и всякую хрень. Я хочу прожить остаток жизни в покое. Понял, я. Фыркнул Макс. Завязываю. Люк, устало выдохнув, присел на диван. Он быстро уставал, понадобится время для восстановления, но теперь у него есть причина жить дальше. Он вернет прежнюю форму и наверстает упущенное с Максом.